карте. Так пиши без тюбей, им кондуктор маливай. Амун флуер, амун кыне, амун мунс фит каупы. Дуй, дуй, да, дуй, дуй, да.